Глава 17. И тьма. Синтия и Мел переместились подальше от разгорающегося конфликта одаренных. Если два мага начнут драться, лучше не стоять между ними, старая народная мудрость. Марк, крепкий мужчина, от которого так и веяло силой, смотрел на Феликса. Поднятая голова, крепко сжатые губы, он был готов принять наказание, но не жалел о том, что сделал. Если чуть раньше можно было предположить, что это будет просто спор на повышенных тонах, сейчас все усложнилось. Сергей встал с земли, сплевывая кровь. «Ты пожалеешь!» — мигом озверел огневик, его руки окутало пламенем. «Язык у тебя длинный. Думаешь, раз одаренный, мы тебя не проучим? Сначала думай, о чем говоришь, особенно про господина Феликса». Марк поднял указательный палец, будто хотел проткнуть им своего оппонента. Вся группа Феликса растянулась и взяла мага в полукольцо. Синтия и Мел не горели желанием подходить ближе. Ирина дала знак, все остались на местах, даже сделали пару шагов назад. «Может, ваш господин ответит сам?» — с сарказмом сказал Сергей. Маг оглянулся, наблюдая, как его люди отходят. Люди Феликса напротив встали стеной. Очевидно, расклад был не в пользу одаренного, но это только на первый взгляд. Не стоит забывать, что он владеет силами, неподвластными простому человеку. Сергей презрительно усмехнулся, глядя на болотников. Некоторые отводили глаза, кто-то отворачивался, стискивая зубы. Все помнили, что где-то неподалеку бродит огромный центурион, готовый в любой момент прийти на помощь их новому знакомому. Но энергия требовала выхода. Одаренный поднял руки и направил их на Феликса, до последнего надеясь хоть на какую-то реакцию. Среагировал не парень, а маленькая девочка справа от него. Она вдруг закричала, да так пронзительно, что все тут же подняли ладони к ушам. Находящиеся прямо на линии удара болотники пострадали больше всего, у кого-то даже пошла кровь из носа и ушей. Синтии показалось, что из малышки рвется что-то темное и инородное, будто призрачная копия ее самой старается вырваться из оков плоти. Сергей согнулся и упал на землю, ему пришлось несладко. Когда девочка замолчала, парень лежал на земле и с трудом дышал. Его грудь часто вздымалась, ему не хватало воздуха. Из ушей, глаз, носа текла кровь, страшное зрелище. Мел отвернулась, а Синтия прикипела взглядом к поверженному магу. Вот и первая казнь. Виноват ли Сергей в том, что озвучил общий вопрос? Он не рассчитал силы и не подумал о последствиях, которые не заставили себя ждать. Девушка посмотрела на Феликса. Тот выглядел задумчивым, а потом просто показал жестами собираться, уходя к машине. Кто-то поднял мага огня с земли. Болотники не бросили члена своего отряда. Пара девушек с трудом подняли одаренного и подхватили с двух сторон. «Жесть!» — поделилась эмоциями Синтия, но Мел молчала, смотря куда-то в сторону холмов. Синтия проследила за взглядом подруги. На холме стояла мощная фигура черного центуриона, рядом с которым стояла еще одна, белоснежного. «Да сколько их тут!» — прошептала Мел, иначе взглянув на удаляющегося парня. «Откуда столько странностей?» «Что мы знаем о нем?» Мел задала вопрос, но не стала дожидаться ответа. Он ей был не нужен. Ответ очевиден. Никто ничего не знает. Группа Феликса поделилась местами в машине, но транспорта все равно было мало. Самые выносливые пошли пешком, остальные не спеша поехали в машинах. Марк, Ирина и Феликс что-то обсуждали, раскинув карту на капоте новенького внедорожника. Машина выделялась, она сияла алмазом в горе дерьма под названием «Континент». Даже корка грязи по периметру не портила внешнего вида. «Как думаешь, откуда такая тачка взялась в наших краях?» Снова задала вопрос Синтия. «С российского кластера?» — прикинула Мел. «Только там есть концерн по производству машин. До нас доходят одни объедки». Снова длинный путь, занимающий не один день. До моря добирались трое суток. Спали по 4 часа, не прекращая движения. Просто те, кто устал, по очереди отдыхали положенное время в машинах. Колонна не прекращала движения ни на миг. Очень кстати оказался запас еды из новенького внедорожника. Галеты, сушеное мясо, консервы, чай, а еще конфеты. Удивительно, но факт. Девушки первый раз за несколько лет попробовали сладкое. На континенте это больше роскошь. за те же 100 грамм конфет можно обменять много полезных вещей. Мел, обладающая просто гигантской любовью к сладкому, с восторгом развернула упаковку. Давно Синтия не видела столько радости у обычно молчаливой лучницы. Сергей пришел в себя спустя сутки. Он все еще мог передвигаться только с помощью пары помощниц, хоть Синтия и не верила в эти бредни. Зализывает раны и на полную пользуется своим больничным, но он остался жив, это уже хорошо. Девушки частенько видели, как маг огня с ненавистью смотрит на Феликса, стоит тому повернуться спиной. Катя, так звали малышку, устроившую сеанс звукотерапии, носилась по всей колонне, будто шальная. Одаренный пытался наладить с ней контакт, чувствовалось, что он уважает девочку за ее способности. Даже поделился своей конфеткой, на что получил твердый ответ в виде высунутого языка, но конфету Катя забрала. Синтия в первый раз задумалась, каково было Сергею все эти годы, ведь он белая ворона, одаренный, которому даже не с кем поговорить, большинство ведь попросту не поймут. Феликс называл Катю котенкой. Прозвище быстро приклеилось к шелопопой девочке, что ничуть ее не расстроило. Она, казалось, была тем клеем, который постепенно намертво склеивал две разные группы людей. Ей были рады всегда и везде, особенно отряд с болот. Из 44 человек 38 были девушками, многие из них родили, а затем их лишили возможности даже подержать своего ребенка в руках. Ласка и внимание обрушились на котенку водопадом. Куча девушек с играющим материнским инстинктом – это вам не шутки. А вот Феликса все начали сторониться. Девушки разделились на два лагеря. Те, кто симпатизировал Сергею, и те, кто лелеял планы по сближению с загадочным парнем, ставшим предводителем. Да, Феликс как-то незаметно начал управлять группой. Ирина, взрослая и опытная женщина, сейчас ослабила бразды единоличного правления и смотрела со стороны. Марк же с самого начала показал свою позицию. Парень, оказавшийся во главе, взявший контроль над почти сотней человек, справлялся очень неплохо. Ничего сверхъестественного не требовалось, поэтому Ирина так легко уступила роль первой скрипки. Но даже то, что происходило с отрядом сейчас, наводило на размышления. Организовать правильное передвижение не так просто. Даже Ирина или Марк не обладали таким опытом, но хорошо умели организовывать жизнь в одной локации. «Девочки, ваша очередь отдыхать». К неразлучной парочке подошла Ирина. «Мы не устали», — ответила за двоих Синтия. «Можешь передать очередь следующим». Мел только кивнула, осматриваясь по сторонам. «Не хочешь снять свой камуфляж?» Ирина подергала за искусственные листья на спецовке Мел. «Тут это тебе не пригодится. Мы практически на равнине». Синтия бросила взгляд на одежду Ирины. Женщина щеголяла в простых джинсах и льняной рубашке. На поясе пистолет, волосы распущены, в зубах ровная травинка, по обыкновению серьезная лидерша, сейчас щурилась солнцу, будто мартовская кошка. «Смотрю, ты в отпуске», — заметила Синтия. «Да, отдыхаю, пока есть такая возможность. Али разведывает все в окрестностях, радиус поражает. К нам при всем желании не подобраться». Кивнула она, а потом пояснила, заметив непонимание в глазах воинственной парочки. «Это тот черный центурион. Его зовут Али». «Никогда не видела таких больших», — неожиданно бросила Мел. «Я тоже», — пожала плечами Ирина. «Он необычный. Вы даже не представляете, насколько. Растворяется в воздухе, перемещается, будто струйка дыма». «Охренеть!» — проронила Синтия, сама того не ожидая. «Мы видели еще одного белого». Ирина понятливо кивнула, вызывая небольшое раздражение своей осведомленностью и жизнерадостностью. «Белоснежка. Белла, так ее зовут. Это девочка. Феликс говорит, что она не причинит вреда». «Он ее не контролирует?» Удивилась Синтия, а Мел крепче сжала лук. «Не совсем. Ее контролирует Али». Ирина шла рядом и говорила, она была в хорошем настроении. Мел и Синтия с удовольствием удовлетворяли свой информационный голод. «Мужчины!» Наигранно вздохнула Синтия, и все тут же рассмеялись. После чего девушка вдруг посерьезнела. «Куда мы идем? В смысле, что нас там ждет? Зачем?» Синтия сбилась, но Ирина ее прекрасно поняла. Немногим раньше она сама задавалась такими вопросами. Так же неловко, только перед Феликсом. «Мы организуем там новый дом. Только теперь лучше», — Сори в том районе редкие гости, поэтому группа долгое время будет действовать незамеченной, а когда поймут, будет поздно, мы наберем силу». Явно процитировала одного молодого человека Ирина. «Это примерно то же, чем мы занимались на болотах, но, увы, наша партия сыграна». «Ты доверяешь ему?» Мел взглянула Ирине в глаза, отчего женщина даже поежилась. Такой был пронзительный взгляд у невысокой лучницы. «Да, доверяю». «А кому еще доверять, если не человеку, который пришел на помощь в самый нужный момент и вытащил нас из неприятностей?» Ирина явно давно подготовила речь, много раз проиграла ее в голове, звучало все очень складно. «По силе он явно превосходит нас. Боевая мощь его центурионов не оставила шанса сотне карателей». «Это кажется нестабильным», — произнесла Синтия. Она крутила локон волос, задумавшись. «Контролировать монстров, заставлять служить. Но как же не вовремя произошли все эти неприятности? Зачем каратели наведались к нам?» Ирина отвернулась. Синтия напряглась, прожигая в женщине дыру взглядом. «Ты что-то знаешь?» «Да», — нехотя протянула Ирина. «Вероятнее всего, они пришли из-за разрушенной деревни в холмах». «Разрушенной деревни?» Мел, слушавшая разговор, заинтересовалась. «Да, деревни Марка и его людей». «Вот оно как». Синтия нахмурилась, что-то не давало ей покоя. Мел озвучила общую мысль. «Они пришли по следам группы Феликса». Как обычно, Мел вычленила главное. «Да, он думает, что да», — ответила Ирина. «Охренеть! Так вот, из-за кого мы получили эти проблемы?» — разъярилась Синтия. Девушка всегда быстро загоралась, эмоциональная, будто бомба замедленного действия. Сейчас американка двинулась в сторону авангарда, чтобы лично высказать Феликсу, какой он подонок. Ирина что-то говорила, но Синтия не стала слушать. Парень явно многого не договаривал и мог использовать всех вслепую. По его вине группа потеряла свой дом. Да, простые болота, но это все, что у них было. А сейчас они идут в неизвестность, не понимая, что их ждет в конце пути. Чем ближе Синтия подходила к головному внедорожнику, тем сильнее злилась. Раскрыв дверь неспешно двигающегося автомобиля, уставилась на сидящего за рулем мужчину. С переднего пассажирского на нее смотрела котенка, поднесшая ко рту конфету, но не успевшая ее съесть. «А Феликса дома нет», – пробурчала Катя. «Он медитирует вон там». Девочка указала пальцем на вершину возвышенности, куда колонна людей поднималась вот уже пару часов. Там стояли две фигурки – центурион и человек. Синтия прищурилась и пошла вперед, обгоняя плетущуюся со скоростью черепахи группу. Пыл девушки не растерялся даже после того, как она поднялась на самую высокую точку, собираясь устроить парню допрос. Он стоял и смотрел вперед. Синтия видела одну спину. Рядом с ним лежал центурион, его бока тяжело вздымались, он напоминал большого пса. Только сейчас девушка заметила, какое количество шрамов покрывает шкуру зверя. Монстр повернул голову и взглянул ей в глаза. Именно взглянул, это был разумный и понимающий взгляд. Синтия отвела глаза в сторону, ее дыхание перехватило, она увидела то, на что Феликс любовался вот уже час. Безумно длинное побережье, белый песок, лазурный берег, а над ними возвышалась равнина. Небольшие холмы не закрывали обзор, он был широким, на десятки километров во все стороны. Именно тут, на берегу моря, расположилась огромная скалистая гряда, она образовывала подкову. Под скалами виднелся берег, открытая часть подковы выходила к равнине. «Как красиво!» — не удержалась Синтия. «Да, правда красиво», — неожиданно ответил Феликс. «Теперь это станет нашим общим домом». Слова застряли у девушки в горле. С такой теплотой он произнес фразу о доме, что хотелось верить. «Может, сейчас? Почему нет? Может, именно он снимет груз ответственности с хрупких плеч, позволив просто жить?» «Они придут. Придут, чтобы склонить нас. А если не склонимся и не станем служить, просто убьют». Горько вздохнула Синтия. Феликс обернулся, заставляя девушку отшатнуться. Глаза парня были полностью темными, как два колодца. Вены вокруг почернели, повеяло холодом, заставляя толпы мурашек пробежать по спине. Слова будто льдины с треском тронулись из его губ. «Я им этого не позволю». Москва. Дверь в кабинет Насти отворилась. Девушка, сидящая за компьютером, подняла глаза, даже не представляя, кто может войти без стука, минуя даже секретаршу. «Привет, Лара». Настя откинулась в кресле, скрещивая руки на груди. «Здравствуй», – прошелестела вошедшая. Настя внимательнее присмотрелась к Ларе. Изрядно похудевшая, с темными кругами под глазами, бледная, будто простыня. «Потрепала тебя», – усмехнулась Настя. «Чего пришла?» «Не знаю». Снова с теми же безжизненными интонациями произнесла Лара. «Просто хотела увидеть кого-то из прошлого». «Несколько сотен лет до этого ты таким желанием не горела», – напомнила Настя. Лара лишь пожала плечами. «А ты бы меня приняла?» – в ответ спросила она. «Что у нас общего?» «Простая девчушка, всю жизнь считающая себя пиявкой, на которую даже пьяные мужики смотрели с жалостью. И ты? Аристократка? Красотка? Что нас связывало, кроме него?» «Что с моей секретаршей?» Настя не хотела бередить старые раны подобными разговорами. «Спит?» – пожала плечами Лара. Женщина прошла, отодвигая стул и усаживаясь на него. «Вот и сейчас», – продолжила она. «Ты получила все, а я ничего». В словах Лары не было обвинения или злобы, лишь констатация факта. «Ты прекрасно знаешь, в чем твоя проблема», – поджала губы Настя. «Расскажи мне». Лара скопировала позу. «Слишком много хочешь. Ты не заслужила ничего из того, что у тебя было или есть. Ты потеряла его и даже этого не поняла. Предала, встала на сторону врага». «Это была необходимость», – упрямо процедила Лара. «Снова скажу, мы никогда не были в равных условиях. Не пари чушь. Я потеряла все, семью и род, стала заложницей в доме Фанвизиных. Тебе мало этого? Мы обе получили шанс, обе. А потом ты решила сыграть в другую игру. Никто не мешал тебе жить, ты могла трахнуть кучу мужиков, заниматься чем угодно, но ты прыгнула в койку к той, кто ненавидит Федора всей душой и боится его будто огня. Это твоя вина, наглая и тупая сволочь. Прекрати». В кабинете задрожали полки с книгами, стол начал ходить ходуном. Настя выдохнула. Она даже привстала от гнева, но сейчас снова упала в кресло. «Из-за тебя его убили. И ты знаешь, кто это устроил. Но почему-то ты пришла ко мне, будто побитая собака, а не к Тее». Настя кидала слова зло, будто пули, заставляя Лару сжаться. «А знаешь, почему мы разные?» «Расскажи», – прошептала Магиня. «Ты не умеешь любить. Ты любишь власть и положение, что она дает, а я люблю мужчину, который имеет и власть, и положение». Настя посмотрела на часы и повернула голову к окну. «Теперь убирайся. Нам больше не о чем говорить».